Глава 20. Звезды и вечность. «Саиф», — растерянно прошептала, разрывая поцелуй. Голос дрожал от избытка эмоций, а перед глазами плясали разноцветные искорки. Случившееся не укладывалось в голове, ведь даже в самых смелых мечтах я не надеялась на подобное. Так быстро. Я тоже слышал ее. Ладони дракона скользнули по моей спине, разгоняя мурашки и заставляя робко прислушаться к собственным ощущениям. Так хотелось снова почувствовать ее, убедиться, что моя вторая ипостась действительно просыпается. «Может, попробуем призвать ее с помощью магии?» — предложила, уткнувшись лбом в плечо владыки. Последние события окончательно выжили меня, и сонливость накатила с новой силой. Хотелось уснуть прямо в объятиях Саифа. Только воспоминания о предельщике были слишком свежи. И пока имели надо мной власть, стоило на миг прикрыть глаза, и вокруг снова заплясали фантомные тени. Бездна. Я наивно надеялась, что избавилась от кошмаров. Но если так пойдет и дальше... Бессонница добьет меня быстрее нестабильного дара и манипуляции кукловода. «Тсс, сокровище мое!» Хриплый шепот дракона окутал невесомым коконом, развеивая тревоги и дурные мысли. «Это кошмары твоей второй ипостаси. Ей тоже нужно время, чтобы восстановиться и осознать случившееся». «Но как она могла видеть паука?» «Во сне». Ладони владыки вновь скользнули по моей спине и остановились под лопатками, ровно там, где должны прорезаться мои призрачные крылья. «Твоя вторая ипостась все видит и чувствует, но пока не может ни на что влиять». От его слов я невольно вздрогнула. «Бездна. Как же это страшно знать, что из тебя постоянно тянут магию и не иметь возможности защититься». «Скорее всего, большую часть воспоминаний мы восстановили именно благодаря ей», — продолжил Саиф. «Но провоцировать драконицу и ускорять пробуждение с помощью магии — не самая лучшая идея». «Но почему? Я ведь слышала ее, и блокиратор остался стабилен». «Сейчас дело не только в нем», — возразил владыка. «Ты выжата. Разрыв на ауре еще не зажил. А инициация требует огромного количества магии». «Я не собираюсь насильно пробуждать ее», — осторожно возразила. «Только еще раз позову». «В твоем состоянии это может стать фатальной ошибкой». Саиф говорил мягко и спокойно, но тон не подразумевал возражений. Он не хотел рисковать мною и в целом был прав. Для призыва и первого оборота требовалась не только магическая, но и жизненная энергия. Если мне не хватит сил, драконица навсегда останется бескрылой, и я заплачу за эту попытку здоровьем. Оно из-за дара и так прихрамывает. «Мари, я понимаю твое желание разобраться совсем как можно скорее», — продолжил Саиф. «Но несколько дней ничего не решат. Лучше подождать, пока разрыв на ауре полностью заживет». «Знаю», — вздохнула, — «но я так долго ждала». «Потерпи совсем немного, сокровище мое». Владыка коснулся моих губ в невесомом поцелуе, не позволяя договорить. «Лучше скажи, как себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Нет, только голова кружится», честно призналась. «Но это скорее от шока. Я не думала, что все случится так быстро». Тогда как насчет небольшой целительной прогулки?» «Прогулки?» — переспросила. «Шутишь? Как?» «На крыльях и под иллюзией». По губам Саифа скользнула лукавая улыбка. «Только браслет не снимай, чтобы мы смогли вернуться». «Не сниму», — улыбнулась в ответ, невольно заряжаясь его настроением. «Но почему ты назвал прогулку целительной?» «Все драконы любят высоту и быстрее восстанавливаются в небе», — пояснил владыка. «Поэтому штаб-квартира и главный госпиталь хранителей расположены высоко в горах». «И мы полетим туда?» — охнула, прикидывая расстояние до сапфирового края. «Пока нет», — рассмеялся Саиф. «Но поверь, в столице тоже есть где разгуляться». Предложение было весьма заманчивым, только одолевали сомнения. Успеем ли быстро вернуться назад, в случае чего? До утра сюда никто не зайдет. К тому же я раскинул над комнатой сигнальную сеть. И если что-то пойдет не так, в любой момент смогу открыть обратный портал, — заверил владыка. На это уйдет не больше пары секунд. Хорошо, — улыбнулась. Но Люсьену с Гортензием лучше предупредить. Саиф спорить не стал, и пока он вел ментальные переговоры с дежурящими в коридоре духами, я успела метнуться в гардеробную за теплым плащом и немного прихорошиться. Это помогло переключиться и на время забыть о предельщике и пережитом кошмаре. Капелька парфюма, немножечко мерцающей пудры, чтобы скрыть бледность и усталость, и предвкушающая улыбка в качестве финального штриха. На все ушло не больше 3 минут, но настроение значительно улучшилось. Все же романтические хлопоты и подготовка к свиданию на любую девушку действуют положительно. Я готова. Выпорхнув в гостиную, сразу направилась к балкону. Саиф уже ждал там. Едва подошла ближе, он легко подхватил меня на руки, оплетая нас плотной иллюзией. И тенью выскользнул из комнаты. В лицо ударил прохладный ночной ветер, окончательно развеивая удушливую пелену тревог. О Балтимерах, их интригах и загадочном кукловоде подумаю позже, а пока. «Держись крепче, сокровище мое», — прошептал Саиф, запрыгивая на парапет и расправляя крылья. Черная, как сама ночь, пронизанная звездными всполохами и искрящейся паутинкой летних гроз. На них невозможно было налюбоваться, а любопытство и желание разгадать их тайну с каждой секундой разгоралось все сильнее. Я с трудом сдерживалась, чтобы сходу не засыпать владыку вопросами о пряхах и его путешествии по межмирью. Почувствовав мое нетерпение, дракон легко оттолкнулся от парапета. Несколько мощных взмахов крыльями, и он быстро набрал высоту. Все мысли мигом вылетели из головы, и взгляд невольно прикипел к раскинувшимся внизу красотам. Утопающий в искрящемся мареве дворец, бесконечный сад, украшенный замысловатыми иллюминациями, и пылающая гладь реки, оплетающая резиденцию золотыми шелками. В неясном свете многочисленных огней вода казалась сотканной из миллионов всполохов и звезд. Я будто в трансе скользила взглядом по ее переливчатым волнам, стараясь запомнить каждый миг волшебного полета. И робко мечтая о том, что однажды и у меня появятся крылья. В груди неожиданно заныло, но не успела я испугаться, как тянущее чувство сменилось приятным теплом и легким зудом. Похожие ощущения испытывала в детстве, когда сбивала коленки. И драконья регенерация мгновенно активировалась для заживления ран. Саиф явно не шутил, говоря о целительной высоте и пользе полетов. Хотя поначалу я посчитала его слова лишь поводом отвлечь меня от случившегося. «Как ты себя чувствуешь, душа моя?» С улыбкой поинтересовался дракон, сделав еще один круг над дворцом. «Лучше», — отозвалась, прислушиваясь к собственным ощущениям. Зуд в груди усилился, зато гнетущее чувство пустоты начало отступать, как и сковывающий холод. Полеты оказались эффективнее многих зелий, и мне очень хотелось узнать, в чем секрет. «Саиф, а как это работает?» Я с надеждой подняла взгляд на дракона. «Что именно?» В штормовых глазах вспыхнули хитрые искорки. «Ну, полеты», — уточнила, нетерпеливо куснув губу. «Почему они так влияют на драконов? И как вышло, что об этом знают только хранители? Я никогда не слышала о такой методике лечения». «Неудивительно», — подмигнул владыка. «Это секрет, о котором знают только путешественники по межмирью. И, кстати, лечат не любая высота, есть несколько нюансов». Я заинтересованно навострила уши. Не ожидала, что Саиф сам заведет разговор о своем прошлом и загадках других миров. И сейчас замерла, боясь спугнуть удачу. «Лисёнок мой любопытный». Дракон неожиданно рассмеялся и, наклонившись, поцеловал меня в кончик носа. «Щиты ментальные поправь. Я снова слышу твои мысли». «Ой». Щеки вспыхнули от смущения. Скрывать от дракона мне было нечего, но, учитывая обстановку во дворце, стоило поработать над концентрацией и возобновить тренировки по ментальному контролю. В последнее время я совсем забыла о них. полностью сосредоточившись на подготовке к русалочьему ритуалу. А зря. Щиты, которые ставили отец и начальник безопасности, на практике оказались слишком подвижными, и без контроля с моей стороны моментально слетали. «Хорошая мысль», — одобрил Саиф. «Если не против, с удовольствием помогу с тренировками». Предложение было логичным и правильным, но как только представила занятие наедине с драконом, мысли сразу улетели не в ту степь. Очень приятную, к слову, но далекую от медитативных настроев. Владыка заинтересованно фыркнул, но от комментариев, к счастью, воздержался, вернувшись к теме целительных полетов. «Ты, кажется, хотела поговорить». «О высоте», — прошептала, судорожно восстанавливая забившиеся под ментальный плинтус щиты. «Ты сказал, что не всякий полет лечит. Но до этого упоминал штаб хранителей и госпиталь на скале». «Для драконов высота действительно значит многое». Владыка вновь взмахнул крыльями, неспешно удаляясь от столицы. «В небе мы быстрее восстанавливаем магические резервы, а сам полет помогает усилить связь со второй ипостасью. Но чтобы залечить серьезные раны, нужно не просто летать, а скользить вдоль силовых потоков паутины». «О!» Перед глазами вспыхнули картинки из книги Суареса. Там как раз была карта, изображающая самые крупные магические артерии, отходящие от небесных расколов над сапфировым краем и драконьего пути. Последние давно считались засохшими, но судя по тому, что Саиф нашел нужные потоки даже над столицей, автор учебника знал далеко не все. «Теория небесных рек?» — усмехнулся дракон, услышав отголоски моих мыслей. «Да», — смутилась. «Хотела о твоих крыльях побольше узнать». И Артега по-дружески подсобил. В голосе Саифа не было ни капли недовольства. Похоже, темнейший и впрямь отлично знал его. «Что ж, если тебя не смущают мои иномирные приключения?» «Скорее, очень интересуют», — вкрадчиво произнесла. «Расскажешь?» «Конечно». В голосе владыки проскользнуло едва заметное облегчение. «Неужели он и впрямь думал, что меня можно испугать подобным?» «Учитывая слухи, ходящие о путешественниках по Межмирью, я решил, что это не то, что следует рассказывать о себе на первом свидании», — подмигнул дракон. «Но давай вернемся к полетам и силовым потокам». Еще несколько мощных взмахов крыльями, и вокруг вспыхнули сапфировые огоньки. А дышать стало удивительно легко. Мы оказались возле небесной реки. Но со стороны казалось, что нас окружала стайка зачарованных светлячков или облака звездной пыли. Я словно в трансе наблюдала за пляшущими вокруг искорками и даже попыталась коснуться одной из них рукой. Она с шипением вспыхнула и рассыпалась мерцающим крошевом, стекая по пальцам, как растаявшая снежинка. Выглядело потрясающе. Но самое важное было в другом. Светлячки действительно лечили меня. Пустота в груди затягивалась, а тело наполнялось целительной энергией, и когда Саиф вновь взмахнул крыльями, отдаляясь от магического ручейка, я почувствовала себя бодрой и полной сил. Только голова вмиг закружилась, как от бокала игристого вина. «Посмотри вниз». Голос Саифа помог сосредоточиться и вынырнуть из нахлынувшей эйфории. Но когда исполнила его просьбу, дыхание перехватило от невозможного. Абсолютно сказочного вида. «Две луны!» — охнула, рассматривая застывшие в небесах серебристые сферы. «Одна, знакомая и родная. Я почти каждую ночь наблюдала за ней из окна. Зато вторая была неестественно большой и скорее напоминала хрустальный шар с запертыми внутри молниями. А еще располагалась почти у самой земли, будто заходящая за горизонт солнца. Это луна прях, пояснил Саиф, отлетая еще дальше от магической реки. Только я по-прежнему видела танцующих в небе светлячков и тончайшие нити, будто сотканные из хрусталя. Они ручейками растекались по нему, освещая облака наравне со звездами. А с самых ярких и толстых паутинок иногда срывались капельки магической росы, посыпаясь на столицу искрящимся дождем. В книге Суареса упоминалось, что после каждого шторма ведьмы Сапфирового края собирали такие искорки, передавая их магию хранителям. Зато в Тайлине ценнейшие капельки пропадали зря, с болезненным шипением растворяясь в полете, так и не долетев до земли. Чудовищное расточительство. «Всё не так просто», — усмехнулся Саиф, уловив отголоски моих мыслей. И добавил, унося меня в сторону старой обзорной башни. «Давай покажу на примере». Вышка располагалась за пределами столицы и давно не использовалась по прямому назначению. Но снести ее ни у кого не поднималась рука. Она была ровесницей Тайлина и помнила времена, когда город Золотого Солнца состоял из полусотни домишек до захудалой таверны для проезжих купцов. «Небо Сапфирового края разительно отличается от столичного», — продолжил дракон, едва мы приземлились на смотровой площадке. «Присмотрись внимательнее к магическим потокам над Тайлином». Я недоуменно моргнула, затем пристально вгляделась в искрящуюся паутинку небес. Над городом она и впрямь была совсем тонкой, но чем дальше уходила от столицы, тем мощнее и шире становились ее нити. В самом центре, прямо над кварталом мастеров магических рек, не было вообще, а вместо них в облаках закручивалась еле заметная воронка — вампирский водоворот. Ходили слухи, что он появился из-за знаменитого спирального расположения улиц и разделения горожан на золотую элиту и обычных жителей. Землю в центре города могли купить только очень богатые и сильные маги столицы. По понятным причинам их дома были переполнены древними фамильными артефактами, новомодными амулетами и личными источниками энергии. Со временем фон от магических предметов стал настолько мощным, что поднялся до небес, превратившись в огромную воронку, закручивающуюся по ходу расположения домов и заметную даже с другого конца империи. Правда, чтобы полюбоваться этим уникальным зрелищем, требовались специальные амулеты и заклинания. За годы жизни в столице я сама впервые видела эту воронку. Сейчас в твоей ауре плещутся отголоски иномирной магии, — пояснил Саиф. Поэтому ты видишь мир глазами путешественника по Межмирью или штормовой ведьмы. Невероятно. Только они так тонко чувствуют магические потоки и способны безо всяких амулетов видеть нити паутины Межмирья и ее реки, — добавил дракон. Что же касается воронки над столицей, она не вредит обычным горожанам, но способна влиять на ауру сильных магов, изменяя ее и подстраивая под себя. Я слышала, что жители, долго не покидающие пределов Тайлина, со временем срастаются с его магическим фоном и потом не могут жить вне стен Золотого города, задумчиво протянула. Раньше я считала это очередной городской байкой, но сейчас появился повод усомниться. «Именно», — подтвердил мои догадки Саиф. «Пользуясь случаем, я хотел выяснить, успела ли воронка изменить твою ауру». «И?» — я с надеждой посмотрела на дракона. В неясном свете звезд его глаза казались черными, как ночь, завораживая своей бездонной глубиной и магическими всполохами. Я тонула в них, не в силах отвести взгляд и ожидая ответа, словно приговора. Не успела. По губам владыки скользнула заговорщическая улыбка. «К тому же я только что убедился, твоя аура отлично реагирует на чистую, неизмененную воронкой магию Межмирья». «Хочешь сказать, я тоже смогу путешествовать по другим мирам?» От одной мысли об этом сердце сорвалось в пляс, и меня с головой захлестнуло штормовыми эмоциями. Из-за нестабильного дара я никогда не выезжала дальше соседних герцогств. А тут такие перспективы. «Сокровище мое, придержи крылья», — рассмеялся Саиф, услышав отголоски моих надежд. «Путешествия по иным мирам невероятно опасны. Впрочем, кое-что я тебе смогу показать», — многообещающе добавил, не позволяя мне приуныть. «Но только после того, как стабилизируем твой дар». «А магия Межмирья может в этом помочь?» — прошептала, затаив дыхание. «Почему тогда Артега и Айролин «Сама по себе энергия паутины не способна стабилизировать твой дар», — перебил Саив. «Но она может ускорить формирование нашей истинной связи, а значит и пробуждение драконицы». От слов владыки кожа покрылась мурашками, и я невольно зажмурилась, представив, как, наконец, избавлюсь от блокиратора. Обрету крылья, и мы с любимым воспарим в небесах, скользя по магическим рекам Межмирья. Душа моя. Губ неожиданно коснулось горячее дыхание дракона. Я невольно подалась вперед, скрепляя наши мечты сладким поцелуем, растворяясь в щемящей нежности и бережных касаниях моего истинного. Рядом с Саифом даже время текло иначе, а наши ночи казались бесконечными и вместе с тем невыносимо короткими. Вдали уже алели первые лучи рассвета, но думать об этом не хотелось совершенно. Сейчас я жила другой жизнью, яркой, будоражащей, наполненной любовью и мечтами о будущем. А там, за золотыми лабиринтами столицы, меня ждали лишь нерешенные проблемы и опасности. Только думать о них на свидании я не собиралась и тут же отогнала дурные мысли. Но легкий флёр тоски все равно просочился сквозь дурманящие волны нежности. Почувствовав перемены в моем настроении, Саиф на миг прервал поцелуй. «Я сам разберусь с кукловодом и выясню, что задумали Балтимеры», — прошептал он. «Пообещай ничего не предпринимать». «Лезть на рожон не буду». Я нехотя отстранилась, близость пары плохо влияла на способность спорить, а разговор предстоял важный. Понимаю, в открытом столкновении мне нечего противопоставить врагу, но я оставаться в стороне не желаю, — добавила, глядя в штормовые глаза дракона и мысленно молясь, чтобы он понял меня правильно. Несмотря на проблемы с даром, я многое знала и умела. Если мне дать хоть немного свободы и доступ к информации, найду чем удивить. «Мари, это слишком опасно». На лицо Саифа набежала тень. «Пока наша связь не войдет в полную силу, тебе нельзя выходить в город. И лучше не оставаться с леди Балтимер наедине». «Я и не собиралась», — заверила его. «Но хочу быть в курсе происходящего и...» «Обещаю ничего не утаивать от тебя». Владыка поцеловал меня в губы на корню, пресекая потенциальные отговорки. «Предлагаю компромисс. Ты даешь мне 2 дня форы и возможность провести самостоятельное расследование. А я присылаю тебе уникальные книги о пряхах, магии Межмирья и штормовых ведьмах. Артега намекал, что ты хотела узнать о них побольше». «Ну, темнейший». Мысленно восхитившись сводническими талантами Суареса, я призадумалась. Нежелание оказаться в стороне от расследования объяснялось очень просто. Отец безгранично любил меня, но часто перегибал палку, превращая заботу в оковы и не считаясь с моим деятельным характером. Разумеется, я все равно находила способ поступить по-своему, но всегда страдала из-за обмана, и сейчас боялась, что Саиф невольно пойдет по пути Алвара. «Мари, я понимаю твое желание помочь», — вздохнул владыка, уловив флёр моих сомнений. «Но сейчас ты будешь только мешать. Я не смогу сосредоточиться на поисках кукловода, зная, что тебе может грозить опасность». «Хорошо», — сдалась, признавая резонность его слов. «Но книги?» «Пришлю с помощью браслета сразу после прогулки». В глазах дракона вспыхнули лукавые искорки. «И я тебе обещаю историю о своих путешествиях». «Хм, такой компромисс мне определенно нравился». «И о луне прях», — вкрадчиво добавила, покосившись на загадочную сферу и окружающую ее паутинку небесных ручейков. «Кстати, мы с магией Межмирья не закончили. Ты говорил, что с ее помощью можно...» «Тссс», — рассмеялся дракон, приложив палец к моим губам. «Не все сразу, лисенок. Давай по порядку. С чего начнем?» «С магией Межмирья», — решительно ответила. Очень хотелось узнать, как будет проходить дальнейшее лечение. Ты сказал, моя аура хорошо реагирует на чистую энергию небесных рек. Верно. Саиф неожиданно отошел от парапета и начертил в воздухе несколько рун. На пол тут же приземлился пушистый плед и небольшая корзинка для пикника. Я надеялся, что нам все же удастся полетать. с улыбкой пояснил дракон, заметив мой недоуменный взгляд. Поэтому и подготовил все заранее. «А первое свидание?» — уточнила осенённая внезапной догадкой. «Ты ведь не просто так выбрал башню на скале?» «Здесь совпало», — ответил Саиф, расправляя плед и доставая из корзинки термос, две чашки и несколько коробочек с закусками. Мой желудок тут же заинтересованно встрепенулся, напоминая, что ужин был давно, а ночь выдалась насыщенной. С удовольствием опустившись рядом, я принялась внимательно изучать содержимое корзинки. «Я действительно люблю вид, открывающийся с изумрудной вышки», — продолжил дракон. «Но хотел проверить, насколько крепко спит твоя вторая ипостась. И можно ли стабилизировать огненный дар с помощью нашей истинности и магии Межмирья?» «Но в итоге проверку испортил предельщик», — догадалась я. «Частично». Саиф открыл термос и по обзорной вышке разлился чарующий аромат кофе. Паук действительно смазал эффект. Но в первый раз я и не рисковал вплотную приближаться к небесным рекам. Хотел, чтобы твой дар привык к иномирной магии. А для этого достаточно было фона от моих крыльев и самого полета. Взгляд невольно соскользнул на мерцающую дымку за спиной дракона. В сложенном виде его крылья напоминали плащ, сотканный из бархата ночных теней и звездного марева. Желание прикоснуться к ним всколыхнулось с новой силой. «В прошлый раз ты сказал, что крылья лучше не трогать», — прошептала, подсаживаясь поближе. Но маневр пресекли на корню. «Рано». Мягко, но уверенно отрезал Саиф. «В моих крыльях чистейшие концентраты иномирной магии и энергии прях. Я не уверен, что блокиратор оценит подобную встряску». «Эх». «Как только стабилизируем твой дар, можешь трогать их, сколько душа пожелает», — доверительно сообщил владыка, протягивая мне чашку с ароматным напитком. «А пока?» «Будем каждую ночь летать вдоль небесных рек?» — предположила, сделав небольшой глоток. «Не только». По губам дракона скользнула лукавая улыбка. «Я обещал заняться твоим ментальным контролем и щитами. А совместные тренировки могут благотворно сказаться на укреплении истинной связи». «О, да. А уж как на ней могут сказаться поцелуи и свидания? Кстати, а что с нашей случайной встречей в саду?» Встрепенулась, выныривая из романтических грез. «Как только истинная связь начнет входить в полную силу, на руках проступят магические татуировки. Спрятать их от отца будет очень сложно. А мне совершенно не хотелось рассказывать правду о нашем с Саифом знакомстве. Так что лучше сделать вид, что мы встретились во дворце и сразу почувствовали притяжение пары. Если все пойдет по плану, сможем перенести знакомство на сегодняшний вечер». Ошарашил меня дракон. «Как?» «Мы с братом полностью ликвидировали последствия Уэрского прорыва», — пояснил Саиф. «Зная Алвара, он, скорее всего, перенесет заседание совета, чтобы сразу обсудить все нюансы». «Прекрасно. Чем быстрее провернем спектакль с нашим знакомством, тем лучше. Мне и так порядком надоело врать отцу». «Думаю, совет начнется к 3 часам пополудни и закончится ближе к 7 вечера», — добавил Саиф. «Я свяжусь с тобой по телепатической связи, как только мероприятие начнет подходить к концу». «Кстати, о связи. А твое умение читать мысли как-то связано с пряхами?» Я вновь посмотрела на вторую луну. Чем ближе был рассвет, тем ярче она становилась, магнитом притягивая взгляд. «Телепатии я научился у штормовых ведьм», — уклончиво ответил Саиф. «Пряхи подарили мне другой дар. Способность управлять штормами Сапфирового океана и небесными реками». От неожиданности я едва не поперхнулась кофе. О том, что владыка невероятно силен, я знала, но чтобы настолько... Все не так просто. Саиф неожиданно рассмеялся, только в глубине штормовых глаз плеснулась застарелая тоска. «Большая сила накладывает большие ограничения. Я не могу использовать этот дар, как мне захочется. А лишь при определенных обстоятельствах». В книге Артеги упоминалось, что пряхи живут в пещере за Ирванским водопадом. Задумчиво протянула, уводя разговор от неприятной темы. И что попасть туда можно только по личному приглашению. «Это правда», — кивнул Саив. «Но я бы не назвал их мир пещерой». «Ты был там?» — нетерпеливо прикусила нижнюю губу. Меня буквально распирало от любопытства и желания услышать подробности. «Был». Владыка умолк, словно прикидывая, как много может рассказать. Их мир небольшой, но невероятно красивый. Он находится внутри луны пряхи. «Как это?» Удивилась, вновь скользнув взглядом по мерцающей сфере. «Хочешь сказать, что на самом деле это не луна?» «А магический купол», — кивнул Саив. «Вернее, та его часть, что видна в Сальвингарде. Луна прях существует вне времени и пространства. При этом находится сразу во всех мирах, позволяя хранителям паутины сплетать судьбы смертных и ткать полотно истории». Услышанное не укладывалось в голове. Я жадно ловила каждое слово. Но фантазии, чтобы представить это великолепие, все же не хватало. «Саив», — нетерпеливо поёрзала. «А есть какие-нибудь изображения этого края? Или картины, хоть отдаленно напоминающие его?» Дракон на миг задумался, а затем отставил чашку и принялся создавать вокруг нас объемную иллюзию. Я словно в трансе наблюдала за тем, как чернильный бархат ночи сменяет всполохи расплавленного золота и сиреневое марево закатного неба. Еще несколько томительных мгновений, и за бескрайними облаками проступили очертания огромного дерева и искрящихся сфер, напоминающих мыльные пузыри. Их было очень много, и все отличались по цвету и размеру. Но от каждой тянулась тонкая серебристая паутинка, соединяющая ее с изумрудной кроной дерева. «Это сердце Вселенной», — пояснил Саив. «Его еще называют древом прях или лабиринтом межмирья. Сами предельщицы живут внутри кроны, за пеленой изумрудной паутины. А сферы, которые ты видишь, это отражение миров, созданных истинным Творцом и его учениками». Дракон щелкнул пальцами, приближая фрагмент иллюзии и позволяя рассмотреть детали. Только сейчас я увидела, что внутри каждой сферы, словно на экране огромного магографа, постоянно меняются картинки. Парящие в небесах драконы, жуткие чудища, от одного вида которых стыла кровь, восхитительные летающие замки, будто сотканы из пушистых облачков и ледяного кружева. Изображения менялись с невообразимой скоростью. Вскоре у меня зарябило перед глазами, но отвести взгляд не позволяло любопытство. «Великая паутина насчитывает больше сотни различных миров», — продолжил Саиф, отдаляя сферу и увеличивая изображение дерева. «Их точное количество знают только пряхи. А еще оно постоянно меняется. Ученики Творца продолжают его эксперименты, пытаясь создать идеалы и периодически уничтожая неудачные образцы». «Как это?» От слов владыки пробрал мороз. Я зябко поежилась и вновь покосилась на чарующие сферы, на этот раз с опаской. «Выходит, наш и любой другой мир может исчезнуть в любой момент?» «Не совсем», — покачал головой Саив. «Сальвингард входит в число 9 жемчужин. Это один из главных миров, поэтому за его судьбой пряхи следят особенно ревностно. Если с ним что-нибудь случится, может пострадать вся паутина. И другие сферы тоже погибнут». «А можно подробнее?» — попросила. «Я пока не понимаю». «Я не могу всего рассказать». Саиф виновато улыбнулся. «Да и многого не знаю сам. Но если вкратце, 9 жемчужин питают своей магией всю паутину, позволяя творцам создавать новые миры и поддерживать старые. Уничтожению подлежат только совсем нежизнеспособные сферы, погрязшие в череде бесконечных войн или изнутри уничтоженные монстрами межмирья. Такие миры опасны и могут заразить скверные другие». «Поэтому от них избавляются», — с тоской кивнула. В душе я понимала разумность этого решения. Уж если гангрена поразила один палец, нужно срочно его ампутировать. пока не загнила вся конечность. Только сердце все равно сдавило грусть. «Насколько мне известно, такое случалось всего несколько раз», — заверил меня Саиф. «Пряхи до последнего сражаются за каждое творение мастера. И чтобы поддерживать равновесие в каждом из миров, периодически подыскивают избранников, даруя им особую силу». «О, кажется, мы перешли к главному. И ты?» «Да, я один из стражей Сальвингарда». Устало улыбнулся владыка. Похоже, этот факт его не слишком радовал, и проблема от столь почетной должности была намного больше, чем привилегий. Во время путешествия по мирам паутины наш отряд влип в крупную передрягу. Но невольно помог одному из учеников Творца спасти ценный артефакт от тварей Межмирья. На лицо дракона набежала тень, а голос зазвучал непривычно глухо и тихо. Тогда многие погибли, а я потерял крылья, но... попал в поле зрения прях. Саиф на миг умолк, а я подсела ближе, прижимаясь к нему. Хотелось разделить с ним боль воспоминаний, нежностью и поддержкой залечить старые раны. В отличие от полубога, втянувшего нас в то сражение, предельщицы оказались способными на благодарность. Продолжил дракон, обнимая меня за талию и целуя макушку. Хранительницы воскресили моих товарищей в других мирах, а для меня соткали новые крылья. Но вместе с колоссальной силой и возможностями я получил и массу обязательств. Взгляд невольно соскользнул на чернильное великолепие, звездной дымкой мерцающей за спиной дракона. Красота фантомных крыльев по-прежнему поражала воображение. Но теперь восхищение смешалось с пронзительной грустью и тоской. Я и подумать не могла, какую боль скрывают их чарующие переливы. «Кстати, из-за подарка прях я не могу надолго покидать Сапфировый край», — неожиданно добавил Саиф. «Крылья напрямую связаны с магией Грозового океана, так что я очень надеюсь, что тебе понравится Ирвана». «Уверена, понравится», — ответила, ни секунды не колеблясь. «Не терпится увидеть ее знаменитое расколотое небо и водопад, стекающий прямо из облаков и... ой!» Запнулась, вспоминая рассказы дракона и картинки, которые видела в магографе. Штормовая красота Сапфирового края запала мне в душу с первого взгляда. Но не меньше будоражили и рассказы о Ковине. Морские ведьмы считались практически всемогущими. Мне безумно хотелось узнать о них побольше. «Я пришлю книги», — неожиданно рассмеялся Саиф, услышав отголоски моих мыслей. «И если хочешь, расскажу пару интересных фактов о Ковине. Но уже по дороге обратно». «Пора возвращаться». Нехотя отстранившись от дракона, я окинула тоскливым взглядом растворяющуюся иллюзию и проступающие сквозь нее всполохи настоящего рассвета. «Может, посидим еще немного, а после телепортируемся прямиком в мою комнату?» «Для твоей ауры будет полезнее, если перед возвращением мы немного полетаем. Но обещаю, обязательно вернемся к этому разговору. Я отвечу на твои вопросы», — добавил владыка, легонько целуя меня в кончик носа.